Как бы не так, наоборот. Евангелие утверждает, что пройдоха-управитель поступил правильно, и что Всевышний Судья в день страшного суда оправдает этого пройдоху-управителя и все его жульничество за то, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Лука, глава 16, стих 8. То есть за то, что он был ловчее других жуликов. И Христос добавляет дословно: «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Лука, глава 16, стих 9. Вот вам христианская мораль относительно верности и честности. Отсюда ясно, почему слова «жулик» и «церковник» имеют одно и то же значение. Воруйте, воруйте сколько вашей душе угодно, только приносите вашему священнику часть наворованного, и тогда он отпустит вам все грехи, и Царство Божье отверзнется перед вами. Но пока мы его еще не достигли, продолжим образ евангелической морали. Святой Лука поистине неистощим в перечислении добрых наставлений, похожих на те, с которыми мы уже успели познакомиться. Главное, что составляет пафос святого Луки, это прославление бедности. Однако давайте разберемся. Тут бедность представлена всегда как следствие лени и безделья, и тем не менее нищета лоботряса всегда противопоставляется у него достатку, который в глазах верной паствы он почему-то пытается выдать чуть ли не за порог. И если управитель обкрадывает хозяина, он молодец. После этого я никому бы не посоветовал нанимать в кассиры христианина, которому его священник проповедует подобные принципы христианской бухгалтерии. Тип абсурдного богача выведен в анекдоте о Лазаре. Этот Лазарь, не имеющий ничего общего с братом Магдалины, был отъявленным бездельником из породы бездельников, которые вполне довольствуются окружающей их грязью и гнилью. Вместо того, чтобы работать, он выпрашивал объедки со столов богачей. Так оно было и проще, и доходнее. Слуги одного из богачей, человека, облаченного в пурпур и льняное полотно, привыкшего торговать каждый день, как говорится в Евангелии, ни разу не дали даже крошки хлеба этому нищему паразиту. И вот однажды нищий и богач умерли. Лоснящийся от грязи и лени Лазарь был вознесен ангелами на лоно Авраамова, а что касается богача, то он был низвергнут в ад. И когда богач жарился в адском огне среди сатанинских языков пламени, он вдруг заметил Лазаря в одном из уголков лона Авраамова, и тогда он воззвал: «Отче Авраам, жалься надо мной, пошли ко мне Лазаря, дабы он омочил в воде кончик своего пальца и увлажнил мне язык, ибо я страдаю в этом пекле неизъяснимо». Но Авраам ответил ему: «Каждому свой черед, малыш, при жизни ты пировал дни и ночи, а Лазарь, наоборот, оставался беден, как Иов. Теперь все переменилось, Лазарь пирует, а ты попал в просак». Богач возразил: «В таком случае, и раз уж так заведено, что достаток при жизни оборачивается несчастьем после смерти, пошли Лазаря, чтобы он предупредил моих родственников. У меня 5 братьев, далеко не бедных, и торгуют они себе не в убыток. Пусть Лазарь им растолкует, что с ними будет после смерти, дабы они приняли соответствующие меры и не пришли ко мне в это место мучений». Авраам расхохотался, и Лазарь вторил ему: «Ну что сказать о каком-то дурне-богаче, который беспокоится о судьбе своих братьев? У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, а Лазаря незачем беспокоить». Богач настаивал: «Нет, отче Аврааме, если кто-нибудь из мертвых согласится нанести хотя бы короткий визит моим братьям, это будет добрым делом. Братья мои, конечно, поверят мертвому на слово, смирятся со всеми лишениями, покаются, будут счастливы хотя бы в загробной жизни». Авраам пожал плечами: «Если твои братья Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». И тут отче Авраам фыркнул, а Лазарь показал нос богачу, который жарился в адском пламени, как шашлык. Лука, глава 16, стихи 19-31.